одному имени — «Гуляй, поле». Однако в Рождественке крестьянин Клешня и все близкие сообщали мне нерадостные вести о «Гуляй-поле», о жизни в нем трудового населения, о расстрелах лучших сынов его и так далее. Однако, как нетрудно было мне снестись с гуляй-польскими крестьянами и рабочими анархистами, теми, которые не были известны как анархисты, шовинистической, украинской и буржуазной еврейской сволочи, выдавшие всех революционеров немецким палачам на казни и только поэтому оставались в живых. Я все-таки письменно снесся с ними, дав им знать, что не сегодня-завтра буду среди них, чтобы вместе с ними обсудить ряд важнейших вопросов революционно-боевого характера. И несмотря на то, что от них я получил ответ воздержаться от переезда в Гуляй-поле, пока они не пришлют за мною своего человека, а это делало меня пленником, я чувствовал, что я на Украине, и верил, что отсюда я раскачаю начатое еще весной дело организации восстания. Да, именно этот район оказался центральным пунктом организации революционного крестьянского восстания под моим личным и всей нашей группы идейным и организационным руководством. Гуляй-поле со своим трудовым и революционным населением и его стремлением возродить казненную революцию стало основным руководящим ядром этого восстания. В нем, в Гуляй-поле, я с рядом преданнейших делу социальной революции анархистов-крестьян создали операционную базу, на основе которой гуляй-польское трудовое население первое восстало против палачей революции немецко-австро-венгерского юнкерства и гетманщины. Своими усилиями, своей отвагой и революционным мужеством на этом пути оно сделало все, чтобы увлечь за собою другие села и районы трудового населения. Все это, конечно, не сделалось в мгновение ока, по мановению волшебных палочек, как это многие паяцы из политиканов-социалистов, большевики и многие анархисты, не понимая широкой массы и чаще всего стоя в стороне от нее, позволяют себе не только думать в своей среде, но и писать с пафосом для других, пафосом, обыкновенно заменяющим знание предмета. Все это требовало от нас величайших усилий и упорства стоять на одном, бить в одном направлении, чтобы убедить широкую трудовую массу в нашей преданности ей не только на словах, но и на деле, в ее практической жизни, в ее борьбе за ограждение своего революционного пути от мусора со стороны, главным образом, замаскированных врагов революции, которые чаще всего появляются в ее рядах под знаменем социализма. Этого предмета я уже касался во вступительной книге к моим запискам «Русская революция на Украине». Исчерпывающим изложением всей этой столь важной темы я займусь в последующих моих книгах, в третьей и в четвертой, то есть там, где будет речь о практической и организационной стороне руководимого мною крестьянского революционного восстания на Украине, представляющего собою украинскую революцию. Примечание товарища Волина. Главе 5. В этой главе, как и в некоторых других местах своей книги, Махно подвергает резкой критике деятельность анархистов во время революции. Я нахожу, что его критика не может быть принята целиком без некоторых существенных оговорок. Я очень хорошо понимаю, что во время своей поездки по России летом 1918 года Махно был глубоко потрясен картиной разложения анархического движения и фактом морального упадка среди встреченных им анархистов. Его огорчение и возмущение естественны и трогательны. Но я считаю, что в своем огорчении и в пылу своего гнева, а также в силу своей неосведомленности о многих событиях, имевших место среди анархистов Питера, Москвы и других городов, Махно не мог оценить положение с необходимыми широтой, глубиной и беспристрастием. Отсюда неизбежное преувеличение и подчас...